что Скарджу едва мог разобрать слова. «Я отыщу их, не сомневайся. Один уже мертв, и я совершенно уверен, что ранил другого». Скарджу глубоко вздохнул. Граф положил на рану полоски чистого полотна и только сейчас, вспомнив о корсиканце, спросил: «Жозеф будет жить?» «Хирург вынимает пулю. Он уже не молод, милорд. И кроме того, бедняге раскроили череп. Я проведаю его, как только смогу оставить Касси». «Пошли людей привезти из хижины Ваноны мертвеца. Возможно, кто-нибудь его узнает», — приказал граф. «И унеси Розину. Марина приведет ее в чувство». Граф вымыл руки, сел на кровать рядом с неподвижной Касси и с бесконечной нежностью ощупал ее лицо и голову, все еще слегка набухшие груди и синяк, потемневший и расплывшийся. Касси нехотя открыла глаза и увидела, что граф наклонился над ней и слегка надавливает на живот. Она ожидала нового приступа слепящей муки, но он так и не нахлынул. На мгновение ей показалось, что страшный сон кончился, но девушка тут же ощутила острую пульсирующую боль между бедрами, и какая-то страшная сила, словно тисками, сдавливала ребра. Касси снова опустила веки и вжалась в подушку, чтобы не закричать. На щеку легла рука Энтони. «Кассандра!» Девушка с тихим стоном распахнула глаза. Неожиданно ей показалось, что она все еще лежит в хижине, а мужчины впиваются пальцами в ее плоть, насилуя и калеча. Но тьму ужаса прорезал знакомый голос, и Касси впервые за все это время осознанно взглянула на Энтони. «Где я?» — прошептала она. «Дома, Касси. Я знаю, какие муки тебе пришлось вынести, любимая. Сейчас дам тебе немного опия». «Опий. Он дарит забвение, уносит мир грез, где нет ни страданий, ни отчаяния». Энтони осторожно приподнял Касси, и она жадно осушила чашку, нетерпеливо ожидая благословенного забытья. Медленно-медленно боль стала отступать, словно оказалась вне ее, став чьими-то чужими терзаниями. Прежде чем погрузиться в сон, Касси долго смотрела на графа, удивляясь, почему его лицо стало каменно-бесстрастным, хотя в глазах стынет ледяная ярость. Энтони туго перебинтовал ребра Касси и укрыл ее, и лишь потом вымылся и сменил окровавленную одежду. Взглянув на нее в последний раз, он возблагодарил Бога за то, что опий поможет проспать ей несколько часов. Он тихо вышел и направился в спальню для гостей, куда положили Жозефа. Собравшиеся в комнате сначала не заметили его. Хирург, сеньор Бессоне, худой лысеющий коротышка, согбенный под грузом прожитых 60 лет, бинтовал грудь Жозефа. «Ну что?» Скарджу поспешно обернулся при звуках неестественно резкого голоса хозяина. «Он будет жить, милорд!» «Сам сказал нам», — улыбаясь одними глазами, объявил камердинер. Сеньор Бессонный, однако, медленно выпрямился и задумчиво посмотрел на графа. «Я удалил пулю, милорд, но, откровенно говоря, рана глубокая, и я боюсь лихорадки. Что же касается удара по голове, ничего серьезного. Он сильный человек и так просто не сдастся». Жозеф чуть приподнял веки, когда граф склонился над ним. «Мадонна!» — выдохнул он. «Нет, чтобы каждый позаботился о себе. Они только исправляют со здоровье друг друга. Она поправится, Жозеф, клянусь». «Они так изувечили ее», — пробормотал корсиканец, отчаянно пытаясь не соскользнуть в пучину беспамятства. «Простите, милорд, я вас подвел». «Не будь дурнем, старый пират, Ты едва не отправился на небеса, пытаясь спасти ее. Жозеф сказал, вмешался Скарджил, что их было четверо, и все в маске.